Она хотела любви. Сначала любви на кухне, потом в мою постель прыгнет. Я же говорю, дрянь она, сучка. Такая же сучка, расчетливая, как Алка. Аня, я не оправдываюсь, но очень многие люди понимают, он на секунду задумался, понимают любовные отношения как настоящую жалость, высшую и даже единственную степень любви и защиты. Молчи, ты уж лучше молчи, нашел время для своей дурацкой философии, старый ты идиот. Она завтра принесет в Подоле и скажет «от тебя». Аня завизжала, некрасиво вытянув шею, так что напряглись жилы. Связался с девчонкой-побледушкой и еще плетешь что-то о жалости. У нее же еще подростковые прыщи. Ноги тощие, руки как палки, ни груди, ничего. Вела склочную бухгалтерию Аня. Как ты мог? Теперь из-за тебя еще быстрее постарею. Вдруг по-детски горестно закончила она. Юрий Сергеевич выдернул из уха проводок, обреченно прикрыл глаза. Бедная Аня! Как ужасно она кричала, как дочь буфетчицы! Откуда все это? Неужели 20 лет лежала в ней, погребенная культурным слоем? Нет, Аню нельзя винить. Она со своей красотой, как беспомощный ребенок. Каждый человек, в зависимости от успехов и неудач, слегка колеблется в цене в собственных глазах. Сегодня пусть 10 рублей, а завтра, к примеру, 7, или рубль, или 12. То дороже, то дешевле. А вот она, красивая и молодая, всегда стоила одинаково. Миллион миллионов. Бедная Аня распалась на части от одного поражения, как спортсмен, всю жизнь дышавший только воздухом победы. А теперь она не знает, сколько она красивая, но не юная стоит. Аня перевела дух и почти спокойно, с язвительным удовольствием добавила. «Нечего закрывать глаза и делать вид, будто ни в чем не виноват. Я иду к твоей молодой мачехе, чтобы духу их здесь больше не было вместе с ее тварью». Юрий Сергеевич махнул рукой, мол, иди куда хочешь, виноват, во всем виноват. Но какая же гадость все эти слова! И, конечно, он виноват в том, что был не бесплотный дух, а мужчина. Мужчина, которому природа не велит отказаться. Аня подробно изложила Алочке, бывшей подруге и бывшей уже теперь родственнице, все, что она думает про побледушек девчонок, лезущих в штаны ближайшим родительским друзьям. И какое их, девчонок этих, ждет будущее? Возможно, сифилис, а возможно, беременность неизвестно от кого. Вокзальная проституция. Алочка с круглыми, растерянными глазами одновременно по птичьи наклоняла голову, складывала губы гуской, мелко всплескивала руками. «Что за тон? Что за выражение у тебя, Аня? Недаром Берта Семеновна тебя так и не приняла. Ты бы еще частушки спела матерные или сплясала, как баба Сима». Алочка презрительно прищурилась, пряча за спиной дрожащие руки. «Ты же у нас дочь буфетчицы», — ведомая всем тем же ужасом и болью, добавила она. «Ах так! Тут-то Аня и разошлась. Ты пролезла без мыла. Думаешь, теперь ее за богатого пристроить?» Алочка только беспомощно оглядывалась, суетясь во все стороны на своем стуле, как курочка, топчущаяся на месте при виде петуха. «Я тебя прошу, Сергей Иванович услышит». «Ах, Сергей Иванович! Ах, твой муж!» — подбоченилась Аня. «Пусть услышит, кого он в дом пустил». Но голос понизила. «Что вы не поделили, девочки?» — появился в дверях Сергей Иванович. «Кричите, работать мешаете». «Все в порядке», — растянув личико искусственной улыбкой, застенчиво, как девочка, ответила Алочка. «Все в порядке, Сергей Иванович. «Извините», — вернулась в строй Аня.